«После моей шалости, Дамблдор и Снейп бегали по школе как носки пидаренные», — упросил Светоч показать героя тайную комнату, открыв дверку. «Ха-ха-ха», — ржал я, не в силах забыть плаксивое лицо Снейпа на завтраке. «Отобрали конфетку, не смог он разобрать змею и немного обогатиться на пару с директором, еще больше развеселился я». Когда под подозрение попали близнецы, утащили их прямо с завтрака на ковер. Обыски ничего не дали, припрятал я добро в комнате так и сяк, на складе потерянных вещей. Перед самым отъездом заберу, оставалось 2 дня до знаменательного события. Все получилось, стал я на порядок сильнее после ритуала. На уровне 6-7 курсников из священных 28, только вот им уже почти по 17, а мне только 13. Есть у меня еще 4 года в запасе, чтобы стать куда сильней. А не магическую форму в школе проверять побоялся, а вот змейку вызвал. Мило поболтали мы с ней, прежде чем я отправил ее обратно, откуда бы заклинание ее не вызвало. Летние каникулы ждут. Закончил я собирать сундук и развернул выданный сегодня табель с оценками. Т. Превосходно. В. Выше ожидаемого. У. Удовлетворительно. С. Слабо. Д. Дурак. Т. Тролль. Астрономия. В. Заклинание. В. Гербология. П. Защита от темных искусств. В. История магии. П. Трансфигурация. В. Зельеварение. У. Занизил мне с ней оценку, но я не в обиде. Выбрал я на следующий год в качестве дополнительных предметов руны и уход за магическими существами. Пошли, Рон, поторопили меня очнувшиеся после каменного сна Эрни, иначе поезд без нас уйдет. Идем. Подхватил я сундук заклинанием и поспешил на выход. 2-й год обучения в школе закончен. Глава 11. Учительское собрание. Через несколько часов после отъезда детей. «Итак, начнем», — кивнула МакГонагал коллегам. «Дамблдора не будет, Минерва?» — спросил со своего места Флитвик, лениво помешивая чай с земляникой. «Великий человек Дамблдор», — хлебнул огневистый лесник, приглашенный сюда по случаю назначения его учителем ухода за магическими существами в следующем году. Северус Снейп, Аврора Синистра, Филиус Флитвик и Помона Спраут скривились, не понаслышке зная, какой он великий. Им есть что сказать, но они смолчали. «Нет, Филиус», — поджала губы Минерва. Он спешно отбыл, пробормотав что-то о ценных ингредиентах, которые не так-то легко сбыть, и о том, что он поймает неуловимого воришку. «Мне кажется, он даже не понимал, что говорит это вслух». «Ну, нет, так нет», — кивнул профессор Чар. Северус же Снейп сверкнул глазами, поняв, куда помчался директор. Зря он надеялся подзаработать. Обещал ему Дамблдор 10% с добычи дурачка Поттера. Так и не нашли они того ловкача, провернувшего под их носом такой фокус. Глянул он на список своих подозреваемых с вычеркнутыми фамилиями. Ни одного не осталось, почувствовал он себя уязвленным. Какой-то школьник смог облапошить. «Начнем», — хлопнула замдиректора по столу. «Кто у нас на конец года числится в отстающих?» Оглядела она учителей с вопросом в глазах. Пошла рутина, обсуждали профессора детей и своих любимчиков. Дошел разговор и до семейства Уизли. Бывших Уизли, ныне Уизерби. Близнецы присмирели. «Это хорошо. Возможно, они еще ступят на путь исправления. Акстис Минерва», — прервал ее Северус на полуслове. «Они предатели крови и знают об этом. И что?» — изогнул он бровь вопросительно. «Что они делают, чтобы исправить ситуацию?» «Ничего», — припечатал он, — «только усугубляют. Ведь так?» — посмотрел он на медика-ведьму, мадам Помфри. «Все так», — с грустью прошептала она. «После медосмотра, проведенного мной в конце этого года, могу констатировать, что метка еще больше разрослась, буквально вплетаясь в их энергетику. Им уже не помощь», — тяжко выдохнула она. «Безумие». Потусторонним голосом выдало то, что их ждет учитель прорицаний, Кассандра Трелани, вытянув вперед руки и скрючив пальцы. «КХМ, КХМ», — откашлялись все недовольно. «А что с младшими отпрысками, Роном и Дженеврой?» — обеспокоилась МакГонагал. «О», — округлила рот Помфри. «Тут ситуация кардинально другая», — оживилась она. «У Рональда и его сестры метки пропали. Более они не предатели крови». «Хорошие новости», — задумчиво кивнул Флитвик. «Я думаю пригласить мальчика на следующий учебный год в свой клуб чар», — пожевал губами полугоблин. «Он это заслужил, когда заступился за мою студентку. Мальчонка на редкость умен, улучшились у него оценки. Думаю, ты не пожалеешь», — поддакнула учитель астрономии, молоденькая девушка Аврора Синистра, преподающая только как 2-й год и бросающая томные взгляды на Зельевара, но он этого не замечал. «Пф», — фыркнул сидящий с независимым видом Северус. «Даже ты должен это признать», — повернули к нему головы все сидящие за столом. «Как он уделал твоих подопечных, а?» — причмокнул Флитвик. «Красота, глаза бы мои его не видели». Более открыто, чем в присутствии Дамблдора, высказался Северус. «Из-за него мне постоянно приходится охлаждать горячие головы, мечтающие ему отомстить», — отпил он по ошибке из кружки Флитвика. «Избалованные детишки не понимают, что он раскатает их как бог черепаху. Седьмые сыновья всегда берут все лучшее у родителей, хоть этого и не было заметно на первом курсе, но раскрылось на втором», — поддакнула Спраут. «Рональд силен, этого не отнять», — умолчала она о том, что в нем просыпается наследие. «Своих барсучков нужно защищать. Ладно, продолжим собрание. У нас еще есть что обсудить», — прервала пустой треп Минерва. «У нее тоже были свои любимчики, и это Нерон Уэзерби. Где мы, интересно, будем жить в этом году?» — задавался я вопросом. «Бабушка Мюриэль после моего письма, переданного через старушку Бакшет, ее соседку и автора книг по истории магии, выгнала родителей из дома. Да не просто выгнала, а еще и хорошенько прокляла. Были они вынуждены обратиться в больницу Святого Мунга». Всплыла эта история в газете почти сразу же. «Везде эта Рита Скитер успевает», — восхищался я ее талантом. Рассевшись по местам в фордике, что ждал нас на вокзале, мы полетели. «Би-би, би-би», — просигналил отец, прежде чем взлететь. «Делать ему что ли нечего?» — Молли поджимала губы, сидя на переднем сиденье и вязала. Сестренка Джин не молчала, померкла она после происшествия в школе и замкнулась в себе. Сидела и грустно водила пальчиком по запотевшему стеклу, рисуя сердечки. Лето началось, как всегда, с сюрпризов. Домчал нас летающий форт Англия до Норы. Вскрикивали близнецы каждый раз при резком повороте или воздушной яме. Злорадствовал я. Приземление и хоп, мы на месте. На выход, — махнула нам рукой мама. Поживее, остолопы, — не жалела она для сыновей подзатыльников. Перси, выползший последним, был награжден пинком. Вовремя увернулся я, избежав незавидной участи. Отец завозился в багажнике, пока мы оглядывали пустой участок, заросший травой. Я же ностальгировал, вспоминая наш дом Нору с неким трепетом. Халупа, конечно, но такая родная. Садовые гномики словно почувствовали, что приехал их друг, и выглядывали из зарослей, строя мне рожицы и бе-бе-бекая. Наконец родители сообщили нам, где будет наше новое обиталище. Мы выставили землю на продажу, а пока же ты, Рон, будешь жить здесь. Вновь, как и на прошлых каникулах, разложил палатку Артур. Растить на продажу овощи и волшебные травы? Нет, — остановил он старшего сына. Перси, я пристроил тебя на подработку в министерстве, будешь ты ночевать в ночлежке при нем, — остановил он его, уже заносившего вещи в палатку. Чего? — отвалилась у него челюсть. Встал он как вкопанный, глупо хлопая глазами. Близнецы хихикнули. Все знали, что это ночлежка-бомжатник для маргиналов и сквибов, работающих за кусок хлеба по кабальным контрактам. «А мы, пап?» — спросили Фред с Джорджем. «Поживете у Мундугнуса», — отмахнулся он. «Ему как раз нужны лишние руки». «Ок», — потерли они свои лапки, к которым постоянно липнут вещи, не принадлежащие им. «Джинни», — приобняла дочь мама. «Как ты, дорогая? Может, хочешь остаться с Роном, или полетишь с нами?» «А куда?» — робко спросила она. «В дырявый котел, снимаем мы так комнату с папой», — попыталась она улыбнуться, но лицо перекосило так, что в страшном сне не привидится. «С Роном», — решила сестра, посмотрев на меня. Я подмигнул. «Хорошо», — отстала от нее Молли, выпустив из объятий. Так, распределив обязанности среди детей, все разошлись. Успели родители рассказать нам о еще одной накладке. Они узнали, где живет старший сын Билла, и собирались через пару недель мчать к нему, и совсем не для того, чтобы обнять, — хмыкнул я, скрыв это кашлем. Впятером — Артур, Молли, Перси, Фред и Джордж — они думали его побить и добиться непреложного обета о помощи семье деньгами до конца жизни. Такой толпой всяко скрутит. Но вмешался случай, откуда-то прознала Скитер, что Артур купил портключи до Египта, и родителям пришлось выкручиваться. Докупили они билет на Джинни, и через знакомого журналиста слили информацию о бредовом выигрыше в лотерею и семейной поездке на море. Меня, как всегда, обделили. Не желала мама терять такой прекрасный источник доходов, как грядки. Да не очень-то и хотелось, — обиделся я, словно дитё малое, хоть и не показывал этого. Где находится Чарли, кстати? Предки не знали, — более надежно тихорился он. Пока, мам. Пап, — махала вслед улетающему фордику Джинни, — пока он не скрылся за горизонтом. «Ой!» — схватилась она за замычавший живот и побежала в палатку. «Ну, ладно», — стал я заносить свои и сестры вещи внутрь. Погода стояла замечательная. Начало лета, солнышко, ветерок и запах луговых трав. Остановился я на минутку передохнуть. И чего Джин не в сундук нагрузила? Кирпичи? Фу-у-у-у. Выбежала она из палаточного туалета, зажимая нос. Там воняет. Испортила она мне момент отдыха, вызвав улыбку на лице. «Это туалет, а ты как думала?» Взялся я за ее щечки, начав мять их. «Ути ты какая! Джин не такая миленькая, когда сердится. Отстань!» Вырвалась она из рук. «Я к луне пойду!» Топнула она ножкой, надувшись. «Можно? Иди!» «Конечно!» Отпустил я ее. «Только на обед не опаздывай, я буду ждать, и Лавгуд приводи!» — крикнул я ей вдогонку. «Хорошо!» — оживилась она, убежав. Стоило ей пропасть за соседским забором, как я засобирался. Драгоценный мешок убран за пазуху и вперед, побежал я в нашу деревенскую лавку, кивая встречающимся по дороге волшебникам. «Доброе утро, миссис Дидгари!» «Доброе утро, мистер Хикс!» «Берегитесь зубастых соплюшек!» — указал я играющему лужи детям на цветы, начавшие сморкаться в их сторону. У лавки старика Джерната было пусто. Открыл я дверь, вызвав звяканье колокольчика над ней. «О, малыш Ранни, по-доброму», — в усы улыбнулся крепкий еще старик. «Никак уже первый урожай собрал? Будешь сдавать вместо отца?» «Нет», — помотал я головой из стороны в сторону. «В косой надо», — кивнул я на общественный камин в его лавке. «Родители за покупками послали. Можно, Мерлин с тобой?» Приглашающий повел он рукой. Цена не изменилась. «Сикль, угу», — пошарил я по карманам, найдя серебряную монетку. Бросив ее в горшок, я взял пригоршню летучего порошка и, нагнув голову, зашел в камин. «Гринготс», — громко и четко выговорил я, скрывшись в зеленом огне, чтобы через минуту головокружения оказаться в холле банка гоблинов. Выбора, как продавать добытое, не стояло. Только через мелкий народец обслуживали они своих клиентов, несмотря на их возраст. Зеленомордые не друзья волшебников, но и не враги, давно отгремели войны между нами. Для них главное – золото, зависит их магия от количества хранимого ими бренного металла под жопой, вот они и суетятся, пытаясь быть полезными нам. «Здравствуйте», – подошел я к конторке, у которой не было очереди. «К кому можно обратиться для продажи ингредиентов животного происхождения, съема ячейки в вашем банке и заключения нескольких контрактов?» «Пройдемте со мной, мистер Уэзерби», — повесил дряхлый гоблин табличку закрыто и повел меня за собой. По итогу двухчасовых переговоров, споров и угроз я стал обладателем внушительного капитала в размере 150 тысяч галлеонов. Сразу же потратил я треть. «Вот транжира», — сокрушался я уже после. «Инкогнито, через гоблинов была выкуплена земля». «Да, да, именно я купил владение угасшего рода Уизли. Не смог, наверное, проститься со своими грядками». Да и место там хорошее, несмотря на то, что мы, предатели крови, жили там всю жизнь. Источник угас, это так, но и цена невысока. Потратил я жалкие 1000 золотых, получив при этом приличный кусок земли. 5 гектаров или 500 соток, если по-нашему. Поле, которое я раньше считал ничейной землей, как и озерцо с кусочком леса, было мое. Так-то, повезло, что никто раньше не подсуетился. Не желал ни один волшебник скупать землю у Артура. «Обманет ведь предатель», — думали все. Через гоблинов, опять же хозяин земли, я, связался с Артуром и разрешил Рону, себе, пожить там до 1 сентября, с условием, что он будет следить за работниками, нанятыми для строительства дома. Провернул я очередную аферу, напустив туману. И да, дому быть, ушли на него оставшиеся средства из той трети, которую я спустил. Основная масса денег была вбухана в накопитель, что заменяет простым магам, без земли с источником, родовой камень. «Пусть ваша дорога будет устлана золотом», потирая шестипалые ладошки с неестественно длинными пальцами, провожал меня гоблин на выходе. «И вам того же», буркнул я. «Мои денюшки», оплакивал я потерю приличного состояния, выходя на улицу. «Черт», торчала там борода Дамблдора, выходящего из аптеки Джиггер и Джиггер. Срочно накинул я на голову капюшон, смешавшись с толпой. Принесла нелегкая. Следил я за ним глазами, двигаясь в сторону паба «Дырявый котел». Пронесло, выдохнул я, стерев несуществующий пот, когда он прошел мимо, зайдя в Гринготс. «Ну, удачи ему», — хмыкнул я. «За себя я не волновался, не сдадут меня гоблы. Покуда я принес в банк неплохие деньги и отныне держу там ячейку. Эх, потер я грудь, пережидая накатившую боль. Если сосредоточиться, погрузившись в себя взором, можно заметить ниточку, ведущую куда-то на юг. Тянулась она до самой Годриковой впадины, вливаясь в алтарь рода Пруэт. Это связь. Связь с алтарем рода, проявившаяся сразу после моей эпопеи с Василиском. Меня посчитали достойным. Начали после этого сниться мне странные сны, в которых я охотился на невиданных ранее тварей и растил дом, словно гриб. Предки подготавливали меня к принятию главенства, которое возможно только с полностью сформировавшимся ядром, а это 17 лет, закатал я губу на горы золота, библиотеку и обширные угодья. Слава Мерлину успел все это разузнать до отъезда из школы, помогла мне в этом библиотека Хогвартса и бабушка Мюриэль, посылал я к ней Буку, наотрез отказавшуюся лететь снова. Пришлось брать школьную сову, заклевала меня моя маленькая за это. Уизли, Уизерби, поправил я бармена Тома, пройдя под мрачные своды бара, официального входа в косой переулок для маглорожденных волшебников. Хе-хе, криво улыбнулся он, протирая стакан. Будешь чего, а у вас можно с собой взять, мне бы покушать на троих. Сытно и вкусно, вспомнил я о сестренке и Лавгуд. Это мы быстренько. Скрылся он в подсобке, начав греметь кастрюлями и прикрикивая на эльфийку, отбирающую у него сковородку. Хозяину не след самому готовить. Глупая Зюзя сделает все сама, вытолкнула она Тома из своей вотчины. Видишь, как приходится работать, улыбался бармен, потирая шишку на лбу в форме черпака. Подожди минут 10 и все будет, обнадежил он, поежившись и посмотрев через плечо. Спасибо. Присел я на высокий табурет. А можно вопрос? Ну, давай, задавай, выставил передо мной стакан с соком Том. За счет заведения, пояснил он. Кивнув, я отпил и начал спрашивать. Я слышал, что домовые эльфы тянут из хозяина магию, что полезно, если ты достаточно сильный. Вот мне и интересно, где их взять, можно ли купить или как-то вызвать, договориться. В книгах я этого не нашел. Вот оно что, понимающе покивал Том. Да ты прав. Чтобы нарастить силу до формирования ядра есть только один путь, каждодневные занятия магией, подмигнул он. Только вот все забывают об эльфах. Ну не все, посмотрел я на проходящего мимо мужчину, в сопровождении сына и домовика. Да куплю я тебе метлу, куплю, закатил он глаза, устав слушать нытье отпрыска. Древние семьи помнят, кивнул я на них. Это да, посмотрел туда же Том. Только помочь я тебе не смогу, извинился бармен. Эльфы рождаются естественным путем и не продаются. Но почему, видишь ли, взялся он за подбородок, уйдя в себя. Мы принимаем их как своих детей, растим, учим, играем в детстве, дружим. Никто не будет продавать детей, поставил он жирную точку в разговоре. Ясно, принял я свой заказ, расплатился и переместился камином в лавку старика Джерната, в Аттери Сент-Качпау. Это вам. Выскочил я из камина как черт из табакерки, вручил ему пирожок с капустой и помчался к себе. Заждались, наверное, меня девочки. Спасибо, прокричал в спину Джернот, когда я уже был на улице. Ух, добежал я до норы за рекордные 5 минут. И где ты был? Уже ждали меня голодные и недовольные девчата. К Джернату бегал, обговорил кое-что, вытащил я на улицу стол и стулья. На воздухе покушаем, хорошо? Угу, расселись малышки, облизываясь. Нагуляли аппетит, улыбнулся я, разворачивая готовку домовушки. Кувшин морса и горячего чаю на травах, хлебушек, суп из бобов, макароны с заливным и горячие пирожки с пылу с жару, разложил я все по тарелкам. Налетайте. Залихватски махнул я рукой. Приятного аппетита, пожелала нам культурная луна, когда как мы уже уплетали за обе щеки. Ага, мням-мням, спашиб и тебе, с полным ртом ответила Джинни. Прожуй сначала, сделал я ей замечание, строя из себя строго брата. Ме, показала она мне язык. Вот так и проходили будни до отъезда сестры в Египет. Начал я вновь работать на грядках, расширяя хозяйство. Помогал сестренке с домашним заданием, не забывая и о своем совершенствовании. Ну и куда без пригляда за стройкой, нагрянули к нам волшебники-строители, начав возводить домик. Отстань, отстань, а-а-а-а, завизжала прыгучая луковица, когда я стал снимать с нее шкурку. Бяка, бяка, бяка, обзывалась она, пока не осталась совсем голенькой. Отпустил я ее на волю, закинув шелуху в котел, где вываривал сок. Другие луковки стали ее утешать, плакала она, ощупывая себя. Ну, кто следующий? Посмотрел я на дрожащих луковиц, ступифой, обездвижил я крупного самца, и продолжить чистить луковки, переживали они самый страшный день в своей жизни. Ты страшный, сидели рядом девочки, жале бедняжек. Ага, поддакнула Джинни, с мокрыми глазами, как они кричат страшно. Так идите давайте отсюда, спровадил я впечатлительных малышек готовить суп на вечер, был я уверен, что придется его вылить, любила Луна экспериментировать, кидая в него что под руку подвернется. На следующий день за сеструхой заехал Артур. Рон, кивнул он мне, цепко осматриваясь, видел уже нового хозяина поместья? Нет, пап, он не появлялся, отчитался я. Как увидишь, обрати внимание на то, как он одет и что будут заноситься в дом, когда его отстроит. Посчитай количество сундуков, стал сыпать мутными поручениями отец. Вернемся мы только к концу августа, не подведи. Конечно, пап, все сделаю, братик, захныкал Джинни, бросившись мне на шею и таща за собой сундук. Ну, что ты, гладил я ее по спине. Не плачь, глупенькая, уверен, в Египте тебе понравится. Не знаю, пискнула она, мне и с тобой хорошо. Здесь, обвела она грустным взглядом нору, увидя расстроенную и постоянно оборачивающуюся на меня Джинни к машине, отец захлопнул за ней дверцу, уселся на свое место, провернув ключ зажигания, взревел, словно дракон мотор и улетел, провожал я их глазами, дорезив в них. За последние дни мы неплохо так с сестренкой поговорили, стала она более серьезной, все спрашивала, почему, да почему, открылись у нее глаза на многое, как в семье, так и за ее пределами, постарался я немного смягчить правду, поведав некоторые вещи о предателях крови и других скользких моментах, поверила, надеюсь, ее там не испортят родители, пока она без моего пригляда. Роня, дурак, не дали мне похандрить садовые гномы, кидаясь шишками из кустов, вот я вас, побежал я их гонять, отбрасывая глупые мысли, за работу, намечены у меня на это лето наполеоновские планы. Глава 12, ну и жара, выдался в этом году невероятно знойный июль, пекло, поддакнул гоблин, пришедший дабы засвидетельствовать сдачу дома заказчику, то бишь мне. Рабочие уже разъехались, растворились в воздухе, остался только я, да главный волшебник-архитектор, что и следил за ходом работ все это время. Только он, да зеленошкурой знали, для кого они строят. Как видите, все точно в срок и по планам, зашли мы в пустой, без мебели, бревенчатый сруб. Одноэтажный коттедж из волшебной ели с большими витражными окнами, 5 спальнями, кабинетом, зельеварней и гостиной, расхваливал постройку мужик, водя нас по комнатам, будто я уже не видел все это. 2 туалета и 1 шикарная ванная, открыл он дверь последней, где почти всю площадь занимала круглая фаянсовая купальня, больше смахивающая на бассейн, пузырилась в ней вода, и журчал фонтанчик. «Красиво жить не запретишь, давай уже прекращай», отмахнулся от его словоизлияний гоблин. «Покажи лучше сердце дома, накопитель, за который этот молодой человек и отвали 40 тысяч галлеонов. Да, дом и земля обошлись мне всего в 10, остальное сожрал накопитель и вложенные в него заклинания. Конечно, конечно», засуетился архитектор, подскочив к непримечательной стене, взмахнул палочкой, пробормотав пароль, и нам открылся проем, с вертикально уходящей вниз винтовой лестницей, спустились мы друг за другом, оказавшись под домом на глубине пары метров. Каменный мешок, охарактеризовал бы я это место, если бы не висящий в воздух драгоценный камень, размером с грейпфрут, что тихонько гудел, испуская в пространство золотистый свет, выходили из него нити заклинаний, скрываясь в стенах. Вот, широким жестом показал на накопитель архитектор, великолепный экземпляр оранжевого рубина, причмокнул он, с восхищением рассматривая камень. «Мне что тебя за язык тянуть?» — скривился гобл. «Рассказывай, какие заклятия в него вложили, приноси непреложный обед, и расходимся». «Да, да», — с усилием отвел он взгляд от рубина. «В первую очередь это защита», — достал он из внутреннего кармана тетрадку, зачитывая. «Допуск в поместье имеет лишь только мистер Уэзерби», — кивнул он мне головой. «Незваные гости и враги будут упираться в защитную пленку, окружающую весь периметр, как над, так и под землей. А как провести сюда друзей, знакомых, родных?» — перебил я, вспомнив о Джинни. «Взять за руку», — пожал он плечами, — «и пройти сквозь защиту, даруете вы таким образом им разовый допуск, а на более длительный период, не отставал я, взять кровь, того, кого вы желаете включить в защиту и капнуть ею на накопитель, зачитав заклинание, взмахнул он тетрадью. Продолжайте, кивнул, дав понять, что понял. Так как накопитель у вас премиум-класса, нам удалось вместить в него более 100 заклятий, утер он пот со лба, перевернув страницу. Чары против жуков, крыс и насекомых. Против подслушивания и подглядывания. Выявитель иллюзии оборотного. Трансфигурационное заклинание принудительного оборота анимагов и многое, многое другое. Потряс он тетрадкой. Более полно вы можете ознакомиться со всем тут, передал он мне тетрадь с инструкциями. Хаем, пролистал я несколько страниц. А насколько сильна защита, я ведь правильно понимаю, все, что защищает мой дом, это пленка щита. Атакующих заклинаний нет, верно, подтвердил архитектор. Мы и так сделали все, что могли. Это все-таки не алтарь рода, а накопитель. Так насколько силен щит, не дал я сбить себя с мысли. По нашим прикидкам, чтобы его сломать, понадобится непрерывный обстрел поместья никак не меньше, чем 3 десятками сильных волшебников в течение 2 часов, без передышек. И тогда, да, нехотя признал архитектор, защита падет. Неплохо, прикинул я, что у меня в данный момент не наберется столько врагов, готовых объединиться. Согласен, снова уставился на рубин мужик. С камином что? Навел на нужную мысль архитектора гоблин, заколебавшийся ждать. Странный какой-то мужик, вечно в облаках витает, начал я хмуриться вслед за гоблином. Установлен и подключен, согласилось Министерство магии за мзду сменить адрес Норена. Тут он посмотрел на меня, на Эмрис. Ну а что, захотелось мне назвать свое имение неглупым Нора, получил в свое время Артур этот адрес бесплатно, за какую-то услугу, а на Эмрис или бессмертный в переводе друидов. Вот и отлично, потер я руки. Через камин, я так понимаю, ко мне не попасть, защита пустит только вас, подтвердил архитектор. Тогда все, я доволен вашей работой, можем заключить обед. Давай сюда руку, дернул его за культяпку раздраженный гоблин, протянул я ладошку, и мы обняли предплечья друг друга. Клянешься ли ты, Варнава Одуванчиков, ни словом, ни делом, ни в мыслях, ни наяву, никак не сообщать и не использовать информацию, полученную тобою во время работы над этим заказом, ни в настоящем, ни в прошлом и ни в будущем, клянусь, подтвердил мужик. Да будет так, посыпал над нашими сплетенными руками светящимися порошком гоблины, на запястьях проступили кельтские письмена, сразу же пропав. Проводив гостей до камина, позволил я им воспользоваться им, чтобы уйти, я огляделся. Пустовато, вздохнул я и, уже жалея, отправился в косой. Придется потратиться. Уже вечером, я сидел на диване в своем доме и качал головой, пытаясь выбить оттуда всякую дурь, которая попала туда после визита в модный салон меблировки и дизайна мадам Жижинды. Взяли меня дамочки в оборот, высосав все соки, эмоции и деньги, но работу, надо сказать, свою сделали. Больше это не пустой дом, а со вкусом обставленный коттедж. На подоконниках стояли вазы из глины, мебель, стол, стулья, комоды, выполненные в едином стиле из вкусных пород дерева, сандал, липа, эвкалипт. Посуда, только драгоценный фарфор, столовые приборы, серебро. Не иначе как ударили меня конфундусом, раз я согласился на все это, выложив в общей сложности 2000 галлеонов. Черт, поставил я чашку на стол и пошел спать, завернувшись в одеяло из чистого египетского шелка с вкраплениями волос веил, удивительно прекрасных девушек, похожих на ангелов в человеческом обличии и на птиц, в гневе. Утро вечера мудренее, заснул я, чтобы тут же погрузиться в сладкие грезы, привиделись мне юные девы, учащие меня целоваться, а потом и вовсе завалившие на кровать. «Ммм», промычал я, чтобы проснуться. Будильник показывал 8 утра, ну и одеяло мне посоветовали, сразу понял я, кто виноват в таких снах. Откинул его и пришел к выводу, что я уже совсем взрослый, образовалось пятно на трусах. В душ улыбнулся я, с хрустом потянувшись. Ванна уже была полной, зачарована она по самое не балуйся. Снял я трусы, потрогал воду локтем и залез через бортик, пару раз нырнув и проплыв до фонтана и обратно. Хорошо, уходила из тела сонливость, наливалось оно бодростью. Подстраиваясь под мое настроение, вода забурлила, став массировать меня пузырьками. Образовалось течение и пена, стал я играться с краниками. Так, а это что? Потер я фигурку сердечко и чуть не выскочил из ванны, вынырнула из воды полупрозрачная русалка, с длинными зелеными волосами и в купальнике из водорослей, прикрывали ее грудь листочки. чтоб я еще раз зашел в салон мадам Жижинды. Выругался я, наблюдая за действиями фантома. Плавно подплыла она ко мне, обогнув и положила тоненькие, теплые пальчики мне на плечи, став их массировать, расслабился я, перестав обращать внимание на русалку. Чего только не бывает, глаза сами собой закрылись, накрыло меня от удовольствия. Руки русалки перешли к спине, намыливала она меня, пока не обняла, прижавшись и начав поглаживать мой живот и ниже, покрылся я мурашками, замерев. Через несколько минут мимо меня проплыл лифчик, скинула она его, чувствовал я ее горячее дыхание на шее и гадал, какие еще функции в нее заложены. Трата таких денег уже не казалась напрасной. Закончив с водными процедурами и полной сил, я поспешил на воздух. Грядки не ждут, взял я палочку. Накануне от Невилла пришли растения, обменялись мы с ним некоторыми посадками, поделился я крапивой и скромными поганками, а он отдарился золотистыми розами, плюй травой и ругательной ежевикой. Уху, уху. Приземлилась мне на плечо бука, уже облюбовавшая себе чердак. «Как ты моя хорошая!» Погладил я ее, обозревая уже точно свои владения и намечая план работ. «Надеюсь, родители не прознают, кому теперь все это принадлежит». Поделился я с ней своими проблемами и взялся за тяпку. Глава 13. Глава 13. Идиллию лета без опеки родителей нарушила Мюриэль. «Долго мне тебя еще ждать?» Показала она свой, прямо скажем, дерьмовый характер. «Сразу же, я никого не ожидал», — кисло заметил я, беря ее за руку и проведя через защиту поместья. «Мне что, чтобы навестить правнука, нужно слать сову?» Наехала она на меня как паровоз. «Чего замолчал? Отвечай, когда старшие спрашивают». «Нет, бабушка, вы правы», — поспешил я извиниться. «Принесла старуху нелегкая, называй меня тетя. Но вы ведь, я еще слишком молода, чтобы зваться бабкой», — перебила она меня. «Вам 170, заметил я, тут же поняв, какую ошибку совершил. «Охальник», — разъярилась она, — «будешь мои годы считать?» Подхватила она палку с земли и попыталась меня отколошматить. Добрых полчаса бегал я от нее по всему поместью. И не запыхалась ведь. Сильные маги могут жить долго, очень долго. Вот почему родители не напали на нее напрямую, а хотели отравить или незаметно проклясть, сведя в могилу. При прямой конфронтации она бы их уделала, не вспотев. «Рассказывай, давай, Хаэм», наморщил я лоб, не понимая, чего она от меня хочет. Прошли мы в дом, где я заварил нам чаю, а житие, бытие своем, сделала она маленький глоток, сморщившись. «И чего ей не нравится? Вроде неплохо», глотнул я чая из листьев смородины, малины и облепихи. «Вкусно же, да вроде все нормально», пожал я плечами, отвечая. «Нечего рассказывать, это нормально не иметь своего дома», подняла она брови. «Жить приживалой, ведь как я узнала, эту землю уже кто-то купил, так, и проживаешь ты здесь на птичьих правах, ну-у-у-у». Взял я минут на раздумья. «Чертова Молли!» — вскрикнул зло Мюриэль. «Надо было ее еще в колыбели удушить». Сжала она свои сморщенные кулачки и расплакалась. «Ба, ба, не надо!» — подскочил я из-за стола, обняв ее. «Не расстраивайся ты так, плюнь!» — посоветовал я. «Ба, все, все!» — оттолкнула она меня. «Я в порядке!» — утерла Мюриэль глаза скатертью, и я был вынужден сесть на место. «Ты ведь не знаешь, но мой дом в аренде!» Выплачивала я за него ренту с того времени, как погибли Фабиан и Гедеон. Пустилась она в рассказ, глядя словно сквозь меня. Это был шок, глава и наследник рода мертвы. Мэнор Пруэттов закрывается, а меня выкидывает за ворота, словно нашкодившую кошку. Горько улыбнулась бабуля. Первое время я была в шоке и не знала, что делать. Я ведь простой член рода и доступа к счетам не имела. У меня была лишь своя личная ячейка, которая уже показала дно к сегодняшнему дню. «Не сегодня, завтра, выгонит», — обреченно махнула она рукой. Молли не оправдала надежд. «Твои братья Билл и Чарли сбежали, чертовы трусы. Перси, Фред и Джордж, предатели крови в худшем понимании этих слов. Остался только ты», — посмотрела она мне прямо в глаза. «Последняя надежда нашего угасающего рода, а я и помочь тебе ничем не могу», — всхлипнула она. «Сама вон видишь, в каком состоянии. Недолго мне осталось», — бормотала она. «У подружки Бакшат пока поживу, а там видно будет», — повисло за столом гнетущее молчание. «Этот разговор многое изменил, пожалел я эту старую женщину, из года в год дарящую нам подарки и помогающую деньгами, которых и так не было. Что тут сказать, порода? Если бы родители знали обо всем этом, давно бы прибили бабулю, нашли бы способ, а так надеялись на наследство и терпели. Хорошо, что она ничего им не сказала, чуяла их гнилую натуру. Хватит себя хоронить, рассказал я ей о своей эпопее с Василиском, вырученных деньгах и ритуале все или ничего. Мой дом, твой дом, тепло улыбнулся я, взяв со стола ее невесомую, сухую ладошку и сжал, словно защищая. Истинный пруэт, не верила она своим ушам, разглядывая меня словно в первый раз видит, а с виду тюфяк тюфяком, испортила Мюриэль все впечатление от разговора. Эй, возмутился я, дурашливо надувшись, все пытался ее развеселить. Родители, я так понимаю, ничего не знают, деловито начала она узнавать детали. Конечно, фыркнул я, подавившись чаем, за кого ты меня принимаешь? Это хорошо, задумалась она, что-то про себя просчитывая. А как ты планируешь и дальше здесь бывать? Это лето ладно, а потом, можно сказать, что хозяин поместья нанял меня ухаживать за садом и разрешил выращивать фрукты и овощи на продажу. Половина денег ему, половина родителям. Предложил я неплохой вариант. А рождественские каникулы, пасхальные, зимой то ничего не растет и ухаживать за растениями не надо. Будешь в школе сидеть безвылазно? Ну, да. Почесал я затылок. Это промашка. Давай-ка вот что сделаем, правнучек, усмехнулась она. Пусть все думают, что землю купила я. А как, она ведь куплена анонимно, так что родители не удивятся, когда ты их огорошишь этой вестью. Захотелось бабке переехать, им то, какое дело, никто не будет копать глубоко. А дом в Гадриковой впадине, кому надо, знают, что он не мой, а мол ли скажем, что продала. А что, неплохо, обмусолил я эту идею со всех сторон и не нашел изъянов. Выходит, ты меня приютишь, улыбнулся я. Тебя и сестру, кивнула она хитровато, остальным здесь места нет. Ведь так, верно, пусть катятся и живут, где придется. В таком случае хватит рассиживаться, резво вскочила она. Открой для меня камин и пошли вещи перетаскивать. Хочу закончить все сегодня, сэкономлю копейку на аренде. Конечно, бабушка, мстительно отозвался я, поймав ее злой взгляд. Оставшаяся часть лета пробежала куда быстрее и насыщенней. Часто болтал я с бабушкой о жизни, магии и людях. Присоединилась к нам на вечерних посиделках ее подруга и автор множества книг Батильда Бакшат. Любили они на пару наблюдать, как я работаю в саду. Задницу береги, мальчонка. Расхохоталась Батильда, когда меня сцапал сзади куст хищных крысоловок. Блин, прикрывая неприличное место, побежал я в дом менять штаны. Ха-ха-ха-ха, смеялись они над молодежью. Надо мной, старушки, разбойницы. В середине августа почтовая сова принесла срочный выпуск ежедневного пророка. Интервью дает министр магии Корнелиус Фадж. Он псих, безумец, которому явно помогли сбежать, так как, уверяю вас, Азкабан неприступен. Но как же ему это удалось, недоумевал корреспондент, задавая вопрос. Повторяю, ему помогли, и никак иначе. Никак, министр. Что вы посоветуете делать простым обывателям, если им не посчастливится встретить с ним на улице? Без промедления связаться с Авроратом. Это их гражданский долг. Слышите, долг? Истерично размахивал министр руками на фотографии, брызгая слюной и крича на кого-то за кадром. Для меня не было сюрпризом то, что произошло, ведь всего за неделю до этого вышла заметка о семье Уэзерби, отдыхающей на Красном море. Сидела на плече Перси-крыса, без одного пальца. Билл там тоже был. Увенчалась поездка родителей успехом, стоял он с краю, нервно поглядывая на родственников. Ну а крыса же, а что она? Да, я знал, кто скрывается под личиной домашнего питомца. И что, я не мессия и спаситель. Пусть все идет своим ходом, не желал я вмешиваться в историю больше необходимого, если это привлечет ко мне внимание и не принесет никакой пользы мне и дорогим мне людям. Эгоистично, возможно, молодец, уже гораздо лучше, как я и говорил, учили меня бабки премудростям из арсенала потомственных и древнейших. Ритуалы, магия крови, алхимия, все то, что находится сейчас в упадке на островах. Как там Джинни? Спросила Мюриэль, с которой она поругалась. Все-таки она еще слишком наивна, не выдержала она встречи любящих родственников. Кричали друг на друга, мол ли, Артур и она через защитную пленку поместья. Много чего наговорили, но договорились, отныне официально живу я и сестра в поместье Эмрис. Родители не могли устоять, пообещала старуха отдавать им все, что я вырастил. Успокоиться и извиниться, взмахнул я палочкой, пробормотав портус и портал до дома готов. Научила меня Мюриэль этому сложному заклинанию, не изучающемуся в Хогвартсе, «Не обижайся на нее», — попросил я. «Даже и не думал», — осмотрела бабуля перстенек, на который я накладывал заклятие. «Все в порядке, можешь носить», — вложила она его мне в ладошку. «Угу», — натянул я серебряную печатку с рисунком дуба на средний палец левой руки. «Зови уже, иди ее ужинать», — погнала она меня из своей комнаты. «Я приготовила пастуший пирог, как ты любишь. Вкуснятина», — повеселел я и побежал за сестрой, серьезно поругавшейся с бабушкой. «Выходи, подлый враг, биться будем», — постучал я к ней и вошел. «Рон», — бросилась она мне на шею. Заметил я ее опухшие глаза и посмирневший вид. «Все, не будем больше ругаться на бабушку, не знаю, что на меня нашло», потупилась она, отводя взгляд. «Пойдем», опустил я ее на пол, взял за ладошку и повел в столовую. «Извинишься, и она тебя простит. Завтра мы отправляемся в школу», ждал нас Алый Хогвартс экспресс и платформа 3 и 3 четверти. Стоило всем уснуть, я, как и многие разы до этого, вышел на крыльцо, вдохнул полной грудью воздух, глянув на звезды, и как был в одежде, превратился в большую змею, заскользив к волшебному лесу, прилегающему к моему дому. Если бы в эту ночь на окраину деревни от Тересент к Чпалу заглянул волшебник, то заметил бы, как змея в обхвате с бедро взрослого мужчины, зеленым окрасом и длиною в 7 метров, стремительно скрывается в лесу, а на спине у нее сидят довольные садовые гномы, словно собрались они на экскурсию, не обращая ровно никакого внимания на злое шипение. Глава 14. Ой, Луна. Встретили мы в коридоре вагона Лавгуд, и Джин не полезла обниматься к подружке. А мы место ищем. Везде занято. Возбужденно оглядывалась по сторонам девочка, кивая знакомым и махая руками. В моем купе есть одно. Пойдем, обернулась ко мне сестра. Иди, иди. Подтолкнул я ее в спину. Сама же говорила мне, что уже взрослая и не нуждаешься в пригляде, улыбнулся я обоим девочкам. Она кивнула. «Пойдем, подружка», взяла она Луну под локоть, наклонившись к уху и зашептав, «что я тебе расскажу». Уловил я начало разговор, прежде чем они скрылись в другом вагоне. Я же продолжил искать пустое купе и, правда, был забит поезд до отказа, шныряло здесь очень много незнакомцев, и не первоклашек, а старшеклассников. Дело вот в чем. «Прошу», — открыл я дверь перед жгучей брюнеткой, в следующий вагон, так же, как и я искала она место. Усмехнувшись и поймав мой взгляд, не сдержался я и осмотрел ее от кончика пальчиков до головы. Она прошла вперед, чтобы обернуться и поймать меня за любованием ее задницей. Надо сказать, была она хороша, даже мантия не способна это скрыть. «А что, переходный возраст, етить-колотить, у вас в школе все такие галантные?» — спросила она, заведя разговор. Так и шли мы дальше, она спереди, а я сзади, любовался я ею, ощупывая глазами. «Я такой один», усмехнулся я на ее шпильку. «А как зовут прекрасную незнакомку?» Вспомнил я о манерах. «Альбина», дернула она головой. «Забини, итальянская ветвь, родственники наших Забини». «Да», не стала она вдаваться в подробности, «зачем пяти- или шестикурсница, судя по выпуклостям на теле, приехала в Хогвартс?» «Впрочем, зачем она?» Да и другие повстречавшиеся мне незнакомцы перевелись к нам, я знал. В следующем году в Хаге состоится турнир трех волшебников, уже началась подготовка к всему занимательному событию, вот ученики и суетились. А как же, от своих школ в качестве претендентов они попасть не смогут, слишком слабы магически, недостаточно начитаны или кровь не та, дурмстранг, вот и перевелись к нам, чтобы с чистой совестью участвовать в отборе за Хогвартс, где конкуренция куда ниже, скатилась наша школа ниже плинтуса в мировом рейтинге. Почему сейчас, а не в следующем году? Так они должны проучиться не меньше года, чтобы считаться студентами, вот и наплыв иностранцев. Интересно еще то, что турнир старый, я бы даже сказал древний, престижный, но консервативный, какой год отказывали другим школам на разрешение в нем участвовать. Но не в этот раз, вынуждена, пошла на уступки конфедерация магов, под чьим патронажем и проходит сие событие раз в 5 лет. Так что в следующем году нам стоит ждать гостей из Дурмштранга, Шармбатона, Салемского института ведьм, Уагаду, Ильверморни, Махотакара, Колдовстворца, Медвежьей Пади, Кастелабрушу и Газмиса, новой школы, что образовалась на просторах Литвы, Польши и Эстонии. Теперь это не турнир трех, а турнир 11. И что мне сделать, чтобы узнать твое имя? Надоело Альбине молчание. Нагнуться, обернулась она через плечо, насмешливо посмотрев. Было бы неплохо, едва шевеля губами, сказал я. «Что, что?» Не расслышала она, но явно поняла, чего я хочу, начала жгучая итальянка поигрывать палочкой. «Я говорю, Рон, меня зовут Рон Уэзерби», с опаской посматривал я на эту горячую красотку. «Возьмет еще и кинет какое поганое проклятие, лучше поберечься». «ХМФ», фыркнула она и открыла дверь в следующее купе. «Удача». Оказалось, оно совершенно пустым. «Повезло», поддакнул я. «Заходи, заходи», поторопил я ее. «Расположились», запинал я свой сундук под койку, пока Забини скромно примостилась у окна. Из вещей при ней была только дамская сумочка. «Ты на каком курсе, Рональд?» Начала она разговор, закинув ножку на ножку. «Явно ведь насмехается надо мной, вон как смотрит», не стал я отводить взгляд. «Язва, третий, о-о-о», сделала вид, что удивилась она. «Маленький еще», жалостливо так посмотрела она в район моего пупка или ниже. Намек был понятен, усмехнулся я на ее подначку. «Некоторые парни уже и на третий курсе, ого-го, смышленые, сильные, красивые и большие», подмигнул я. «Хи-хи-хи», захихикала она. «Да ты настоящий мачо, Рон», захлопала она глазами. «Не напомнишь, кстати, из какого ты рода?» Что-то не слышала я ни о каких Уэзерби на Британских островах. В купе повисло молчание. «Я из могучего рода затворников», начал я проникновенно врать, закатывая глаза. «Испокон веков наши предки похищали невест, так и мы», оглядел я ее, «хватаем невесты в подпол». «Хватив подпол», сделал я загребущее движение рукой. «А еще, да, да», прервала она меня, «я уже поняла, что ты языкастый. Ну не хочешь слушать, как хочешь», пожал я плечами. Поезд тронулся, играли мы в гляделки с девушкой, синхронно усмехаясь и возвращаясь к делам, читал я книгу, а она аккуратно вышивала символы на платке, узнал я руны из алфавита греков. «Какие у вас тут сиденья неудобные», выгнулась она вперед, аж спина затекла, сморщилась девушка. «Может массаж?» Поиграл я бровями. «Для массажа тебе нужно сперва подрасти, Рон. Обзавестись именем, деньгами и тогда приходи», отбрила она меня, продолжая насмехаться, якобы случайно роняя спицы и поднимая их, соблазнительно изгибаясь при этом. «Вот чертовка». Так мы и доехали до школы, обмениваясь колкостями и полунамеками. Понравилось мне общаться с этой девицей, на полголовы выше меня, хоть я и не жаловался на рост. Имел я уже 172 сантиметра в 13 лет. «Куда нам?» Вышли мы на шумный перрон по приезду. Хотелось пошутить и отправить ее к Хагриду, на лодке кататься, но боюсь, она этого не поймет и обязательно мне отомстит в будущем. «Кареты видишь? Пойдем», помог я ей протолкаться через толпу гомонящих детей, такие же, как мы, но еще более шумных, заметил я среди них Поттера, идущего рядом с Гермионой и Невиллом. Позади плелся профессор Люпин, учуял я его гораздо раньше за счет своих способностей анимага. Дементоры, кстати, так на нас и не напали, не додумалось в этой реальности министерство отправить их охранять школу. Гермиона мне помахала, махнула я в ответ. «Твоя подружка?» Проигнорировав вопрос, я усадил Изабеллу в карету, сел сам и захлопнул дверцу пред самым носом Малфоя. «Занято». Усмехнулся я ему в лицо, и мы поехали, достала веер из складок мантии Забини, начав им обмахиваться. Зная, чем знаменит этот род, я ежеминутно поглядывал на свой браслет, боясь быть опоенным и привороженным, молчал он о зельях в воздухе, если таковые были. Поняв, в чем я ее подозреваю, она еще больше развеселилась и стала иногда специально махать им в мою сторону. «А ты забавный», помог я ей выйти, подав руку и обняв за талию, что было совсем не нужно. «Каюсь, не удержался. Надо будет с тобой чаще общаться. На каком, говоришь, ты факультете?» Посмотрела она на мой галстук, мягко высвобождаясь из объятий. «Гриффиндор», пошутил я, надеясь, что она не очень хорошо разбирается в символике школы. «Ну-ну», хмыкнула чертовка и поспешила к ожидающему ее у лестницы третьекурснику Блейзу Забини. Посмотрел он на меня с подозрением, прежде чем начать ее о чем-то спрашивать. «Ханна, Сьюзен». Натолкнулся я на девочек при проходе в большой зал. «Как вы? Не видел вас в поезде. Рон, сделали они Книксон, не став лезть обниматься. На пальчиках у них были колечки, открыто демонстрировали они всем свой статус. Мы с женихами сидели. Вот как?» – удивился я. «И кто они, если не секрет?» «Седрик Дигори и Джошуа Кармайкл, с нашего факультета. Ну, ты их знаешь», – надела себе на нос очки Ханна, раньше ни разу их не носившая, Сразу заподозрил я артефакт. Оглядев меня и удовлетворенно кивнув, она передала их Сьюзен. Осмотрела меня девочка так же, как до этого Ханна. «И чего вы во мне такого увидели, что глаз не отвести?» — полюбопытствовал я, садясь за стол барсуков и здороваясь со всеми. «Да так, попытались увильнуть девочки по старой привычке. Колитесь, иначе защекочу», — потянулся я руками к талии Ханны, под насмешливым взглядом Седрика и чуть сердитым Джошуа. «Это семейный артефакт», — тут же начала она отвечать, отодвинувшись от меня подальше. «Показывает родовые проклятия, метки и некоторые другие вещи. И что же вы хотели увидеть?» «Метку предателя», — призналась Ханна. «И?» — тянул я из них ответы. «Ее нет, растворилась», — сверкали девочки любопытными взглядами из-под ресниц. «У твоей сестры тоже нет, словно выгрыз кто. А вот братья, словно спруты, тянутся от них жгутики, присасываясь к тем, кто рядом. Ожидаемо. И на гобеленах ты единственный из бывших Уизли не исчез полностью, а вновь проявился», — заговорил Седрик, подсев ближе к невесте. «Фамилия, правда, сменилась на Уизерби, а нить кровной связи протянулась к Пруэттам. Вот оно как», — задумался я, размышляя над превратностями судьбы. «Скрываешься тут, пытаешься быть незаметным, а один дьявольский гобелен и все. Вся конспирация к черту. Похоже, тебя признал алтарь друидов, и быть тебе Пруэттом по достижению 17 лет. Прикольно», — кисло заметил я, бросив взгляд на преподавательский стол. «Там ничего не изменилось, если не считать парочки новых профессоров. И многие об этом знают», — не утерпел я, спросив. «Нет», — усмехнулся Седрик, поняв, чего я такой кислый. «Только те, кто регулярно заглядывает в гобелены, не спешим мы разносить эту весть». «Почему?» — вопросительно поднял я бровь. «Во многих родах есть девочки на выданье, и в этом свете ты выглядишь куда как интереснее, чем многие и многие», — кивнул он на стол Гриффиндора. «Тот же Поттер на твоем фоне меркнет, неясно, какие у него перспективы и наследует ли он вообще. Как это?» — уже куда более сильно удивился я. «Древнейшие роды не уверены, были ли их отношения с маглорожденной Лилиан Эванс узаконены на алтаре рода и не является ли Гарри бастардом», — серьезно посмотрел на меня Седрик. Тут в зал вошли первокурсники, а за ними толпа девушек и парней лет 16. «Внимание!» — встал со своего места Дамблдора. «Хочу сообщить вам, мои дорогие», — осмотрел он отеческим взором ряды факультетских столов, — «что в этом году к нам перевелось рекордно большое число иностранцев, что скромно ждут своей очереди на распределение», — показал он на них рукой. «Давайте же поприветствуем их, так, как можем только мы, ученики Хельги Хапуфов, Салазара Слизерина, кандиды Коктеврана и Годрика Гриффиндора», — заорал он на весь зал, начав рукоплескать. К нему присоединились учителя, а потом и мы, вежливо хлопали за столами, пожирая глазами новеньких. Распределение затянулось, уходили ученики то к одному, то к другому столу, покуда МакГонагал не выкрикнула имя, которое меня интересовало. «Альбина Забини». «Так, так», — зашмякала своим ртом латаная-перелатанная шляпа. «Дерзкая, горячая и ядовитая, как змея», — забормотала она, но в тишине, которая образовалась в зале после того, как претендентам нахлобучивали головной убор на голову, все было слышно. «Может, хочешь к своему знакомцу на Хапуфов?» — хихикнула шляпа. «Уверена, он тебя ждет». Головы студентов с трех столов обернулись посмотреть на барсуков, выискивая непонятного знакомца. «Нет, ну, тогда Слизерин». Глава 15. Глава 15. Начались тяжелые школьные будни. Наметил я на этот год закончить программу сразу за 6 и 7 курсы, если получится. Надо ускоряться. Обстановка вокруг накаляется, стал я слишком заметен. Также в планах была анимагия. Василиск – это второй облик, дарованный после удачного ритуала, а вот основной непонятен. Потребуются мне каждодневные медитации и работа над собой до конца года, чтобы его получить. После формирования ядра, в 17, уже все, анимагом не стать. Вот почему все, кто умеет превращаться, это или те, у кого родители анимаги, или просто очень одаренные в трансфигурации дети, взявшиеся за ум еще в школе. Та же Гермиона вполне может попытаться обрести второй облик, если ей подсказать. Прошел сентябрь, так и не продвинулся я в нескольких направлениях, которые себе наметил. Времени не хватало, приходилось мне общаться со сверстниками, помогать в учебе сестре и обмениваться колкостями с Забини, словно специально подлавливала она меня в коридорах, чтобы поболтать. «Мистер Уизерби, задержитесь», — остановил меня голос профессора Флитвика после звонка.